Спички. В то время, когда я еще не достиг четырехлетнего возраста, керосин назывался петролем, и фирма Нобеля развозила его по домам в жестянках на небольших тележках, запряженных крошечными шотландскими лошадками пони, в соломенных шляпках со специально вырезанными круглыми дырками, откуда торчали коричневые ушки маленьких лошадок, нежно-розовые внутри. Именно в это время однажды я стоял в пустой кухне рядом с нобелевской жестянкой петроля, круглое отверстие которой было закрыто хорошенькой блестящей крышечкой. Сладко пахнет белый керосин. Дело было далеко после полудня, после обеда. Кухня уже была прибрана и вымыта, и пахла нагретой газетной бумагой, которой всегда после готовки застилали плиту с еще горячими чугунными конфорками. Просяной веник стоял в углу на куче ссоры. Деревянный крашеный пол и толстый подоконник горели на солнце янтарным блеском, а на подоконнике лежала коробка спичек с канареечно-желтой этикеткой, с медалями и краями, оклеенными синей бумагой, что в сочетании с черно-коричневыми шершавыми боковыми терками для зажигания называлось «спички Лапшина». Я их сразу заметил своими маленькими острыми глазками. Спички уже давно притягивали меня к себе. Некоторого времени притягивала меня к себе также и жестянка с петролем. Спички Лапшина и керосин Нобеля имели между собой некую таинственную связь, которую я никак не мог разгадать. Дело в том, что недавно я слышал, как папа говорил маме, что ребенка ни в коем случае нельзя пускать одного в кухню, где он может бросить спичку в керосин, который тотчас загорится и наделает пожара. Меня это крайне удивило. Как это так, бросить спичку в керосин, который тотчас загорится? Хотя я был мал и носил еще платье, как девочка, но однако не настолько глуп, чтобы не понимать, что если зажженную спичку бросить в керосин, то керосин загорится. Это само собой разумелось. Однако ведь папа не сказал «зажженную спичку». Значит, он знал про спички то, чего я и не подозревал. Оказывается, достаточно бросить незажженную, простую, сухую спичку с бархатной головкой, как керосин сам собой воспламенится. Это была для меня новость. Мой ум никак не мог себе представить возникновение огня от прикосновения сухой, целенькой, незажженной спички с мокрым керосином. Мне очень трудно было в это поверить. Однако папа лучше меня знает. Неужели же может произойти такое чудо? Теперь меня неудержимо тянуло в кухню, где был керосин и были спички. И вот канареечно-желтая коробочка Лапшина у меня в руках. В кухне никого. Во всей квартире такая тишина, что слышны пружинные удары маятника стенных часов в столовой. Яркий свет предзакатного солнца. Я снял хорошенькую крышечку с короткого горлышка жестянки Нобеля, понюхал, ощутил знакомый приторный запах белого петроля. Неужели сейчас произойдет чудо возникновения пожара из ничего? Нет, этого не может быть. Папа ошибался. Я вытянул из коробки спичку и опустил ее через горлышко в бидон с керосином. Хотя я и не верил в возможность возникновения огня, я все же из предосторожности отошел на несколько шагов назад и спрятался в угол, где стоял веник, немногим ниже меня ростом. Однако, как я и предполагал, ничего не произошло. Огонь не вспыхнул. Но ведь не мог же папа ошибиться. Он ясно сказал: вспыхнет керосин и наделает пожар. Наверное, попалась испорченная спичка, подумал я, и со всеми возможными предосторожностями бросил в бидон вторую спичку. Опять ничего. Странно. Или папа ошибся, или вторая спичка тоже оказалась негодной. Я бросил третью спичку, четвертую, пятую. Как загипнотизированный, я бросал в бидон спичку за спичкой, ощущая горькое разочарование в мудрости всемогущего папы и в то же время наслаждаясь собственной правотой. В коробке оставалось всего лишь две или три спички, когда я услышал бегущие шаги и тревожный шорох маминой юбки. Через миг она уже прижимала меня к себе. «Ты с ума сошел! Ты с ума сошел!» — бормотала она, стараясь вырвать из моих сжатых пальчиков коробку спичек. «Я же предупреждал!» — послышался за спиной мамы гневный голос папы. Они оба, и папа, и мама, были в пенсне, и папа тряс бородой, что как бы усиливало их общий гнев. Разумеется, я стал реветь на всю квартиру и брыкаться, и заикаться от слез, будучи не в силах объяснить им, что я вовсе не так глуп, как они себе представляли. Действительно, несмотря на свои 3 года, дурак был бы я бросать в керосин сожженные спички. Я только хотел опровергнуть утверждение папы, что если бросить в керосин спичку, то наделаешь пожара. Он же не сказал при этом «зажженную спичку».